точны, правильны, совершенны. Султан милостиво выказал согласие с единодушным мнением ученых, и опасение исчезло из сердец. Шамси-эфенди расцветал, а Сулейман думал о том, какой мудрой оказалась султанша Хасеки, добиваясь устранения этого ученого-глупца, напоминавшего легендарную Манусу из Тарса. Когда джинны спросили ее, где Аллах был до того, как он сотворил небо, Мануса, не растерявшись, ответила: «На светозарной рыбе, которая плавала в свете». Шамси-эфенди не теряется, как и Мануса. Но может ли такой человек учить будущего повелителя века, и чему он может научить? На смену ученым пришли поэты. Ученые обладают знаниями, поэтому они часто могут проявлять независимость, а поэты обладают лишь словами, потому им необходимо покровительство. А за покровительство приходится бороться. Призвание ученых — оберегать знания. Поэты же нередко напоминают петухов, которые кукарекают даже тогда, когда еще не рассвело. Им не терпится незамедлительно познакомить мир с первым пришедшим на язык словом. Заискивая перед султанами, они пытались превзойти друг друга, если не мастерством, то запутанностью, непонятностью для простых смертных или же размером своих творений. Один из таких поэтов при султане Баязиде, решив превзойти Шахнаме Фердауси, написал Сулейман-Наме огромную поэму, в которой собрал все легенды и сказания о царе Соломоне, изложил все известные тогда сведения о мировой истории, алгебре, геометрии, астрономии. Вышло 360 томов. Султан пробежал 90 томов, остальные велел сжечь. Поэта прозвали Узун Фердауси, длинный Фердауси. Случилось так, что все великие поэты умерли при Баязиде и Селиме. Не было уже Наджати, Ахмеда Паши, Месихи, Михри Хатун. Лишь месяца не дожил до свадьбы Фатиджи знаменитый певец вина Ильяс Ревани. Это был едва ли не единственный поэт, у которого слово не расходилось с делом, так что к нему никак не относились слова Корана о том, что поэты никогда сами не делают того, о чем говорят в своих стихах. Ревани писал стихи про вино и радость, их распевал весь Стамбул, а сам поэт тоже все свои дни проводил в бесконечных попойках с друзьями, не стыдясь запускал для этого руку в султанскую казну. Еще при дворе султана Баязида, где он понравился несколькими своими стихами, Ревани получил довольно почетную должность, был назначен начальником каравана, ежегодно возившего в Мекку и Медину деньги и подарки для паломников. Поэт растратил по дороге все деньги, распродал подарки и, опасаясь Баязидова гнева, бежал в Трабзон ко двору Шахзаде Селима, который тогда враждовал с отцом. Над Ревани смеялись. В оправдание он сочинил стихотворение, в котором пытался истолковать свой поступок причинами мистического характера. В том стихотворении был бейт: «Из-за губ твоих мне что говорят? Тот, что держит мед, облизывает пальцы, говорят». Селим тоже, забавлявшийся стихотворством, желая пошутить над поэтом, переделал бейт: «Эй, Ревани, погляди, что сказали. Тот, что держит мед, облизывает пальцы, сказали». Когда Селим стал султаном, он сделал поэта Матбах Эмини, начальником султанской кухни. Но Ревани вскоре проворовался и там. Переведенный заведовать Вакуфом Ая Софии, проворовался вновь. Тогда его отправили в почетную ссылку присматривать за Каплиджа, горячими банями в Бурсе.